Постепенно все пришло в порядок. Мир наступил и в грамматике. Твердый знак смирился, как некоторые его покровители. Он поступил на советскую службу и начал ту тихую работу, которую выполняет и сейчас. Бурная история самой дорогой буквы мира закончилась, по крайней мере, в нашей стране.